Царица и Берону, конечно же, доложили о таком скандальном событии. Они вызвали к себе несчастную и, перемешивая упреки с увещеваниями и угрозами, потребовали, чтобы дальше она повиновалась любому слову и без всяких выходок.